пролет сменяет ночи. Куда ведут эти дороги, не знаю точно. День за днем в суете безумных мыслей. Где она, где я, где мы с ней? Это как выстрел в мою голову. Все мое, с тобой делю поровну. Ты моя, теперь мне не все равно. Если кто-то посмотрит в твою сторону, моя жизнь погоня, как поле боя. Но теперь нас двое, и я многое понял. Я тебя недостоин, ты многого стоишь. Но если я падаю, ты меня ловишь. Я готов меняться, только дай время. Мне уже не избежать твоего плена. Сквозь бури и грозы, и все проблемы. Мы будем вместе, только верь мне. Шаг за шагом, иду все дальше. Я уже не тот, который был раньше. Я нашел свой путь, свою отраду. И теперь отдам все, чтобы быть рядом. Обещаю, знай, я не предам. Вот тебе мое сердце напополам. Только ты не отпускай и держи крепче. Мы пройдем все и будем вместе вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось, главное помни, эта песня для тебя в моем альбоме. Отпусти меня, я умоляю. Ведь я уже другая, и пропасть между нами. Здесь разошлись пути. Я знаю, ты скучаешь, но ты не понимаешь. Не быть нам больше вместе. Люблю тебя, прости. Люблю тебя, прости.